Легенда о фараоне. На этом этапе обсуждения отметим, что христианские образы отзываются отчетливым эхом в литературе еврейского мидраша. Эта литература предлагает нам свое отношение и к истории рождения Иисуса, и к роли Ирода, и к легенде о Сильвестре. Еврейская реакция на историю о рождении Иисуса и избиении младенцев приведена в нескольких поздних сборниках мидраши, составленных уже после завершения работы по редактированию Талмуда. Ниже приведена версия из сборника «Мидраш Агадоль», анонимного сочинения XIII века в жанре мидраша. Сегодня известно, что оно составлено Давидом бен Амрамом Адани из города Аден в Йемене. Автор использует в своем сочинении материал периода Мишны и Талмуда, отсутствующий в других источниках. «В час, когда забеременела мать Моисея, злой фараон видел во сне лежащую овцу Рахиль и ее сына Агнца, и видел весы, повешенные между землей и небесным сводом. И привели Агнца, и поставили на чашу весов, и принесли все золото и серебро Египта, и положили на другую чашу, и чаша с Агнцем перевесила все это. И приносили еще оружие Египта, и добавляли к золоту и серебру, но Агнец перевешивал. Утром послал фараон и призвал всех чародеев и жрецов своих, и рассказал им свой сон. Они сказали ему: «Та овца, которую ты видел лежащей, — это народ, живущий в Египте, а Агнец, которого она родила, — сын этого народа, который разрушит Египет и завоюет страны для своего народа». Мидраш Агадоль, Шемот. Подобно сочинению Сефер Толдот Ешу, которое будет разбираться в следующей главе, эта агада не оспаривает факты, описанные в Новом Завете, а дает им другое контекстуальное объяснение. Здесь также полемическое звучание возникает не за счет отрицания символов, используемых противоположной стороной, а путем их адаптации. Йохевет, мать Моисея, подобно Марии, матери Иисуса, лежащая овца, напоминает о хлеве, в котором родился Иисус. Агнец этот, разумеется, Агнец Божий, так называют Иисуса в христианстве. И здесь Моисея. Фараон – это параллель Ирода. В отличие от Библии, фараон здесь приказывает бросать детей в реку не для того, чтобы предотвратить умножение еврейского народа, но для того, чтобы убить именно Моисея, что прямо соответствует приказу Ирода убивать детей в Вифлееме, чтобы убить родившегося Христа. Перейдем к еврейскому ответу на легенду о Сильвестре. «И умер царь египетский, был поражен проказой, и прокаженный, будто умерший, и стенали сыны Израилевы». Почему стенали? «Ибо сказали жрецы египетские: нет тебе исцеления, если не станешь ты закалывать из младенцев Израилевых 120 утром и 120 вечером, и не будешь омываться в крови их два раза в день». Когда народ Израиля услышал об этом, стали они стенать и плакать. Было сотворено для них чудо, и фараон исцелился от проказы. Мидраш Шмот Раба. Этот мидраш приводит еврейскую версию истории о проказе. В ней рассказывается о фараоне, который, в отличие от Константина, не раскаялся, но исцелился чудом, сотворенным для евреев, а не кровью еврейских младенцев. То же самое случилось, как мы помним, и с Константином, но тот удостоился этого за счет принятия новой веры, а для фараона чудо было сотворено из-за стенания евреев. К такому отчасти абсурдному повороту талмудическая легенда приходит в стремлении придерживаться сюжета легенды о Сильвестре. Как Константин, так и фараон не убивают, в конце концов, младенцев. Как плач Израиля в Египте привел к чудесному исцелению фараона, так и стенания матерей, детей, которых уводили на заклание, заставили Константина раскаяться в своем решении их убить. В нем произошел душевный переворот, и он удостоился исцеления через таинство крещения. В приведенной версии мидраша требуется зарезать по 120 детей два раза в день. 120 обозначается сочетанием букв Ков и Кав, а 150 – букв Ков и Нун. По другой версии, их число должно было равняться 150. Различие между этими числами в еврейской буквенной записи – это подстановка букв «нун» вместо «каф». А эти буквы похожи. Такое замещение распространено в рукописях. Правильно ли будет уподобить это число 150 ступенькам, по которым Сильвестр должен был спуститься в пещеру дракона? Можно ли сравнивать число детей, которых должны были убивать каждый день в еврейской агаде, 300, с числом младенцев в легенде о Сильвестре 3000? Даже если эта линия сходства совершенно случайна, ясно, что еврейская агада ведет диалог с христианской легендой, используя ее в своих целях. В другом варианте история о фараоне рассказана несколько иначе. Три советника было у фараона, когда он был поражен проказой. Он спросил врачей, что его исцелит. Билам посоветовал, чтобы он взял евреев, зарезал их и омылся в их крови, и тем исцелился. Йов при этом совете молчал, как будто соглашался. Итро услышал это и убежал. Тот, кто это посоветовал, Билам, был убит. Тот, кто смолчал, был наказан мучениями. Тот же, кто убежал, удостоился того, что к его имени была прибавлена еще одна буква. Сначала он был Йетер, а потом стал Итро. На иврите в написании имени Йетер три буквы, а в имени Итро появляется еще одна буква «вав» в конце. Тесть Моше называется Йетером в 4 главе книги «Исход». Исход 4, 18. В этой версии убийство детей опущено, но, с другой стороны, в лице Итро, священника Медиамского, нашел себе в еврейской агаде соответствие Сильвестр. Глава священников Медиама введен в агаду, чтобы заполнить место главы священников Рима, папы. Это замещение не направлено на то, чтобы превратить доброе в злое. Положительность образа сохранена в еврейской агаде, но перешла к Итро. Тем самым еврейский рассказ выполняет свою полемическую функцию. Она состоит не в том, чтобы опровергнуть или развенчать конкурирующий рассказ, а в том, чтобы предложить ему еврейскую альтернативу. Из двух последних легенд явствует, что фараон, как и Константин, хотел убить младенцев, но не сделал этого. Однако мы располагаем и рядом других рассказов, в которых речь идет о гибели еврейских младенцев в Египте. Самые богатые подробностями и легендарными мотивами источник содержится в Мидраше «Пиркей Раби Элиэзер». В нем приведены одна за другой две агады. Эти две агады нужны, чтобы объяснить связь, упомянутую в пасхальной агаде, между стихом «И увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих» и порабощением евреев в Египте. Раби Акива сказал: «Надсмотрщики фараона били макин, евреев, чтобы сделать из них массу, тохен, для кирпичей, как сказано, и норму матконет, кирпичей, которую они делали». И египтяне не давали соломы евреям, и евреи собирали колючки в пустыне и топтали их ногами, чтобы приготовить глину для кирпичей. И для этой работы приводили они и ослов своих, и жен, и сыновей, и дочерей. И колючки пустыни кололи им ноги, и кровь сочилась и смешивалась с глиной. Пиркей Раби Элиэзер, глава 48. Из этой картины видно, что кирпичи для строительства в Египте были замешаны на крови евреев. Но здесь еще нет обвинения в детоубийстве. Следующая агада идет гораздо дальше. Рахель, дочери Шутулаха, была на сносях и месила глину вместе с мужем. И родился у нее ребенок. И упал в наполненную глиной форму для кирпича. И плач ее поднялся до престола славы Божьей. Спустился ангел Михаэль и взял форму вместе с глиной, и поднял ее к престолу славы. И в ту ночь явился Господь и поразил всех первенцев египетских. Пиркей Раби Элиэзер. В этой агаде связь между гибелью младенца и избавлением явная. Если мы вспомним процитированный выше отрывок из Мидраша Гадоль, о сне фараона, который видел лежащую овцу Рахель и ее сына Агнца, создается впечатление, что и в этом мидраше Рахель, дочь дочери Шатилаха, напоминает Марию, мать Иисуса. Здесь, как и в христианской истории, ребенок умирает, но его смерть приносит избавление. Язык мидраша и язык христианских легенд в этом источнике необычайно близки. Еврейское толкование отличается только одним – утверждением, что миф о мертвом ребенке и избавлении воплотился не в Иисусе, а в исходе из Египта. Следует отметить, что миф о человеческом жертвоприношении, необходимом для возведения строения и его укрепления, весьма распространен в различных культурах. Балканская баллада под названием «Мост Арта» повествует о жене строителя этого моста, которая была замурована в сам мост, чтобы предотвратить его падение. То же самое случилось и с двумя ее сестрами. Одна из них была замурована в мост через Дунай, а другая в стене города Авлона. Румынская легенда рассказывает о зодчем по имени Мастер Маноле, которого вместе с 9 другими строителями князь попросил построить монастырь. Однако все, что они строили днем, обрушивалось ночью, пока не открылось Маноле во сне, что строительные должны замуровать в стену первую женщину, которая появится на строительстве следующим утром. Этой женщиной оказалась жена самого Маноле, и она была замурована живой в стену. Подобные рассказы известны по всей Европе. Мерчея Илиаде предложил универсальное объяснение связи между постройкой городов и человеческими жертвоприношениями. Все эти формы основаны на общей идеологии, которую можно кратко изложить следующим образом. Для того, чтобы строение, здание, техническое усовершенствование, а также и духовное начинание жило долго, следует вдохнуть в него дух жизни. То есть оно должно получить как жизнь, так и душу. Перенос, трансференция души поможет только с помощью жертвоприношения. Сомнительно, однако, чтобы это объяснение подходило и к мидрашу. Агада о сыне Рахели, внучке Шатилаха, вряд ли является частью этой универсальной идеологии, если такая вообще существовала, но выполняет более ограниченную функцию, предлагает евангельскому рассказу альтернативную еврейскую версию. Сам факт, что еврейский источник считал нужным это сделать, говорит о диалоге между основополагающими мифами двух религий, мифами, которые питали воображение обеих религий на протяжении всех средних веков.